Около ворот в пристани кучками сгрудились встревоженные животные. Некоторые были облачены в полную форму, на других же красовались лишь отдельные предметы обмундирования. Позади стояло несколько больших трехосных фургонов, к которым присоединены были ручные насосы. По тревоге поднятые солдаты сжимали в руках топоры и копья. Тем временем кучера отчаянными усилиями сдерживали каркавших и шипевших от страха ящериц, впряженных в фургоны. От каждого из них в приоткрытые ворота бурыми змеями тянулись шланги, вне сомнения погруженные в реку. Было понятно, что пожарная команда Паластринду способна управиться с пожаром, но не с истинно пурпурным бегемотом, что возился сейчас где-то за стеной огня, охватившего казарму. «Клотогорб! Где Клотогорб?» – завопил Пок, едва маленький отряд вышел на ведущую к воротам брусчатку. Начальник одной из пожарных команд непонимающим взглядом поглядел на мыша и ответил не сразу. «Ты про чародея-черепаху?» И без энтузиазма махнул влево. И вновь обратил свой взгляд к фронту пламени, явно пытаясь решить, стоит ли рисковать, приступив к тушению пожара и тем самым привлечь к себе внимание дракона. Клотогорба они обнаружили на невысокой скамеечке. Старый чародей обозревал огонь. Время от времени изнутри горящей казармы слышался громовой рык, перемежаемый достойными Гефеста проклятиями. Столпившись возле недвижного чародея, друзья беспомощно глядели на него. Тот явно глубоко погрузился в думы. «Что здесь произошло, сэр?» — спросила встревоженная Флор. «Что?» Клотогорб огляделся, хмурясь какой-то мысли. «Что случилось? А, да, это все дракон. Мы с ним мирно беседовали. Все шло просто великолепно, мой мальчик». Покорежившаяся оправа съехала на бок. Панцирь чародея почернел от сажи. Он показался Джон Тому очень старым. «Я уже обдумывал, как завершить нашу беседу, когда вдруг явились двое караульных. Они спросили, где остальные. Я ответил, что спят, но они все равно остались. Наверное, хотели доказать свою смелость, посидев возле дракона. Фламизар назвал их товарищами. Я объяснил стражам смысл этого слова. Завязался разговор. Мне следовало бы прекратить его под первым же предлогом, однако дракон просто кипел желанием переговорить, наконец, по душам с представителями местного пролетариата». Невзирая на жар от пламени, по спине Джон Тома пробежал холодок. «Чудище интересовали настроение в огромной коммуне, а также возможности укрепления солидарности пролетариата. Конечно, слова эти стражникам ничего не говорили. Мне, кстати, тоже, потому что я никак не мог корректировать их ответы. Но пожар вспыхнул не здесь. Скоро оба наших гостя принялись хвастать своими планами о том, как они оставят армию и разбогатеют. Я попытался утихомирить их, но запутался, пытаясь объяснить все дракону, и уже не мог даже вспомнить нужное заклинание, чтобы заткнуть им рты. Стражники продолжали брехать и перешли на своих состоятельных приятелей. Один из них оказался купцом. На него работали 160 человек, шьющих одежду на продажу. Они принялись хвастать, как мало он платит им. Сколь велика прибыль этого жулика, потом еще выразили надежду, что и сами будут когда-нибудь так благоденствовать. По-моему, добила дракона последняя наглость. Один из них посмел предложить ему поработать в кузнице на полицию. Дескать, нужно наделать побольше оружия, чтобы было с чем разгонять с улиц жалких попрошаек, докучающих честным горожанам. Но тут он словно потерял рассудок. Ничего более уже не воспринимал. Завел речь о предателях революции, о жадности капиталистов и принялся плеваться пламенем во все стороны. Я втянул голову в панцирь и пополз в сторону, иначе мне б не уцелеть. Оба стража кролика вспыхнули, как свечки, едва он на них дохнул. Клотогорб грустно махнул рукой. А теперь он решил испепелить весь город. Боюсь, что он еще не сделал этого лишь из-за ярости. Она просто душит его, даже огонь из горла не лезет. «Почему тогда ты не остановил его?» Склонившись пониже, Талея кричала едва ли не в лицо чародею. «Ты, всемогущий волшебник, ты, великий маг, заставь его остановиться!» «Остановиться? А, да, я думал!» Клотогорб подпер подбородок короткими пальцами. «Заговоры на драконов не менее сложны, чем сами чудища. Чтобы все получилось, нужны правильные ингредиенты. Я не знаю». «Но надо же что-то делать!» Она поглядела на слепящее пламя, потом на Джон Тома, как и все остальные. «Ну, будь хорошим, добрым мальчиком», — проговорил Мадж и остерег. «Только без глупостей, так, приятель?» Быдро раздирал конфликт между здравым смыслом и желанием спасти собственную горючую шубу. Но Дуара уже была на животе Джон Тома. Он пытался сообразить, что следует петь. Про дождь он еще мог придумать несколько песен, но ливень, залив пожар, только разъярил бы дракона, но не решил проблемы. Тогда Фламизар, возможно, и не испепелит Паластринду, однако, судя по грохоту, доносящемуся из-за огня, дракон вполне способен уничтожить город и по-другому. И Джон Том отправился к казарме. Единственное возражение последовало со стороны Флор. Прочие даже не пробовали переубедить его. У них не было права на это, а он обязан был попытаться. Ближайшая стена вдруг рухнула, рассыпая водопад горящих обломков и искр. Джон Том заслонился Дуарой и зеленым плащом. Из-за пламени послышался рев. Огненный язык пробил еще стоявшую часть стены. «Ты уклонист! Контрреволюционер!» Сыпались из-за огня обвинения, впрочем, пока без сопровождения огня. Выглянув из-под капюшона, Джон Том обнаружил прямо перед собой, ярдах в двух, огненную физиономию Фламизара. Огненный зрачок жег, клинки зубов отсвечивали кровью, драконья голова склонилась к Джон Тому.